Для этого и вводится НЭП. Мир – это передышка для войны. Так говорит Ленин, так говорит Сталин, так говорит правда. НЭП – это короткая передышка для будущих войн. Коммунистам надо привести свою страну в порядок, укрепить и консолидировать власть, развернуть сверхмощную военную промышленность, подготовить население к будущим войнам, сражениям, освободительным походам. Этим они и заняты. Введение элементов свободного рынка совсем не означало отказ от подготовки мировой революции и Второй мировой войны, которая должна такую революцию породить. Уже на следующий год был создан Союз Советских Социалистических Республик, СССР. Декларация об образовании СССР объявляла, что СССР – это только первый решительный шаг в создании Всемирной Советской Социалистической Республики. Намечалось количество республик увеличивать до тех пор, пока весь мир не войдет в состав СССР. Декларация об образовании СССР была открытым и прямым объявлением войны всему остальному миру. Эта декларация действует до сих пор. Ее никто не отменял. Между книгой Гитлера «Майн кампф» и декларацией есть разница. Гитлер написал свою книгу позже, и она является точкой зрения одного человека. «Моя борьба». Декларация об образовании СССР – это официальный документ о главной цели огромного государства – разрушить и подчинить все остальные государства мира. Глава вторая. Главный враг. Если с какого-нибудь конца начнется революционная встряска Европы, то это с Германии. И победа революции в Германии есть обеспечение победы международной революции. Сталин. В 1923 году Германия вновь на пороге революции. Ленин уже не принимает участия в руководстве страной. Бразды правления почти полностью захватил Сталин. Хотя ни страна, ни мир, ни даже его соперники в партии этого еще не поняли. Вот как сам Сталин описывает свою роль в подготовке германской революции 1923 года. Германская комиссия Коминтерна в составе Зиновьева, Бухарина, Сталина, Троцкого, Радека и ряда немецких товарищей имела ряд конкретных решений о прямой помощи германским товарищам в деле захвата власти. Речь на пленуме ЦК и ЦКК ВКПБ 1 августа 1927 года. Личный секретарь Сталина Борис Бажанов описал подготовку подробнее. Он говорит, что средства на германскую революцию были отпущены огромные, а затем было принято решение вообще средств не ограничивать. В Советском Союзе были мобилизованы все коммунисты немецкого происхождения и все коммунисты, владеющие немецким языком. Их готовили и отправляли в Германию на подпольную работу. В Германию направлялись не только рядовые советские коммунисты, но и руководители высшего ранга, в том числе нарком Шмидт, заместитель председателя ГПУ Уншлихт, члены советского ЦК Радек, Пятаков и другие. Советский полпред в Германии Кристинский развернул мощную сеть тайной агентуры. Советское полпредство в Германии превратилось в организационный центр революции. Через полпредство шли указания Москвы и потоки денег, которые тут же превращались в вагоны подрывной литературы, в лавины оружия и боеприпасов. На Уншлихта была возложена организация отрядов вооруженного восстания для переворота, их рекрутирование и снабжение оружием. На него же была возложена обязанность организации германского ЧК для истребления буржуазии и противников революции после переворота.